Глава 77. Буря ревела и рвала Стивена на части. Он понял, что пришел его последний день, в такую непогоду не выжить. Вот уже 5 лет, как он искал Катерину, но не мог найти. Он облетел и исходил весь мир вдоль и поперек, но ее нигде не было. Именно сейчас он вспоминал все те годы, которые провел в поисках возлюбленной. Небеса были глухи к его мольбам и не позволяли найти Катерину. Это больно ранило Стива, но не ослабило твердости духа. Порой к нему в пространство стучалась матушка, но он отсекал ее магию, не хотел бередить душу ни себе, ни ей. К тому же она могущественная колдунья и могла навеять на него чары, из-за которых он оставил бы бесполезные попытки найти Катерину и вернулся бы домой. Но Стивен не готов был так легко отрекаться от любви. Не потому что был сентиментальным романтиком, а потому что жить не мог без Катерины, не мог дышать, пока ее нет рядом. Каждая мысль, каждая секунда жизни была отдана возлюбленной. Он должен найти ее, а иначе не стоит и жить. Тут, как назло, вспомнилось Стивену предсказание старой ведуньи о том, что однажды он влюбится раз и навсегда. Это будет его истинная пара. Больше никогда другая женщина не сможет поселиться в его сердце, и будет он любить так, что готов будет жизнь отдать за возлюбленную. Но между ним и возлюбленной пролягут такие препятствия, одолеть которые будет очень сложно, и если он не сможет быть с избранницей, то погибнет. И вот как после всего того, что случилось в его жизни и происходит теперь, не верить в предсказания? Все правда, от первого до последнего слова. Стивен любил так, что не мыслил себя без Катерины. Если он не найдет ее, то предпочтет смерть. Гибель дышала ему в лицо с каждым раскатом грома. Молнии ставили крест на его жизни. Вдруг вдали вспыхнул розовый свет. Он словно ласково обнял душу истерзанного дракона. «Иди за мной», — позвал свет. Стивен понял, что умирает, раз открылся проход в иной мир. Он слышал, как драконы говорили, что когда кто-то умирает, то видит светлый тоннель и слышит зовущие голоса, и если пойти по этому тоннелю, то можно не вернуться. Не вернуться? Эта мысль отрезвила и остановила Стивена. Он не имел права так легко сдаться. Он будет бороться за любовь и будет искать Катерину. Однажды он найдет ее и прижмет к груди. Но настойчивый розовый свет продолжал досаждать своим теплым излучением, подзывая настолько ласково, что невозможно было противиться. Стивен и сам не заметил, как все его существо подчинилось розовому свету, и он полетел на него. Оттуда слышался смех Катерины и веяло теплом, а еще казалось, что этот розовый свет берет начало из того самого кулона, который Стивен подарил Катерине. Пульсирующий сгусток розового света манил так, что невозможно было удержаться от его влечения. Стивен летел и летел к нему, а свет уводил его все дальше и дальше от реального мира. Даже сложилось впечатление, будто этот свет тянет туда, где находится его возлюбленная. У несчастного, утомленного дракона даже случилось видение, словно он видит Катерину. Она смеялась и протягивала к нему руки. «Ты нашел меня, Стив!» Она была счастлива. «Я не мог не найти тебя», — ответил он. Тут Стив понял, что ответил не Катерине, а прорычал эти слова как вызов судьбе, всему миру и самому себе. Он должен найти возлюбленную, просто обязан, а сердце его вело именно туда, к розовому свету. И вдруг раздался перезвон серебряных и хрустальных колокольчиков, в котором можно было услышать: «Только истинно влюбленное сердце может продолжить путь меж мирами. Лети дальше. Ты на верном пути». Дракон тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Ну вот этого еще не хватает. Голоса разные слышатся. Впрочем, за те 5 лет, которые он провел в поисках любимой, с ним и не такое случалось. Так что оставалось только надеяться, что голоса в голове — явление временное. Но тут он понял, что окончательно увлекся погоней за розовым светом. Уже не было ни бури, ни штормового моря, ни ветра, лишь звенящая тишина, нарушаемая позвякиванием тех самых колокольчиков, которые ему уже говорили, что он на верном пути. И тут он подумал, какая разница, где искать, главное — найти. И если его душа и сердце тянутся к розовому свету, то отчего не последовать туда? К тому же колокольчики тоже зовут. Именно сейчас Стивен понял, что он на верном пути. И как только эта мысль пришла в его голову, розовый свет вспыхнул наиболее ярко и принял форму кулона, который Стив подарил Катерине. Если это и были галлюцинации, то очень реалистичные. Дракон сделал отчаянный рывок, тот дался ему немыслимым трудом, будто стал прорывом между мирами. Скользнула мысль, что с прошлым покончено, и пришла другая мысль — вскоре состоится долгожданная встреча.